Да, толк будет. Так мы переговаривались чуть слышно. Звучал соловей, потом другие романсы. Но, конечно, плакала я не из-за певицы. Я переживала одно из счастливейших мгновений в своей жизни и оттого не могла сдержать слез. Счастье было в том, что ты был рядом, совсем рядом, слева от меня, в соседнем кресле, что я видела твой профиль, такой родной, красивый, что я, если бы захотела, могла дотронуться до твоей руки, прижаться к твоему плечу. Счастье было в том, что я тебя любила давно, счастливо и взаимно. И все же наше чувство было наполнено почти ежедневным страданием, ожиданием трагедии, той трагедии, которой всегда кончается человеческая жизнь. И пусть от этого было мучительно, неуютно, все же ожидание заставляло нас ценить каждую минуту, проведенную вместе, каждый день нашей любви. И вот когда все это сошлось, тихий вечер, зальчик, почти пустой, певица, соловей, мы рядом, я заплакала. Так, будто ты вернулся с войны, и я уж не чаяла тебя увидеть. И вот, пожалуйста, мы мирно слушаем камерную музыку. Мы пережили трудное время, зиму, о которой договорились больше никогда не вспоминать. Время это больше, чем какое-либо, было наполнено ожиданием и страданием, ежедневным, физическим. И то, что теперь все миновало, что мы можем быть вместе, меня как-то особенно потрясло. Выбила из колеи. Я говорю все это о себе не из-за эгоизма, а из-за того, что о тебе я вообще ничего не смею говорить. Иногда я даже страдаю из-за того, что ты меня любишь. Да-да. Вот и тогда в зальчике я вдруг закручинилась, что я не так красива, как эта статная певица, что обнажи мои плечи, они не были бы так плавно белый, хотя тут я не стала впадать в самоедство, и у меня плечи по-своему хороши. Я пожалела, что у меня совсем нет голоса, и я никогда не спою тебе соловья. Пусть ученически старательно, сковано. Закончились мои размышления тем, что если не петь, то рассказать о нашей любви я просто обязана. Но что я могу рассказать? Я, которая много раз говорила тебе, когда мы оставались наедине вдвоем. Знаешь, все литературные произведения, кино, живопись о любви — обман или ложь. Ты улыбался. Я люблю твою улыбку и твой гнев, хотя под горячую руку лучше не попадаться. Люблю твой смех и твою печаль, только твое страдание, боль. Я никак не могу полюбить. Для этого мне не хватает голоса, размаха, охвата. Так вот, я продолжала развивать свою теорию. Во-первых, абсолютное большинство произведений искусства рассказывает о несчастной любви, любви без взаимности, сжигающей страсти и прочее. Но это же обман. Любовь всегда взаимная и счастливая. А все остальное — не любовь, а то, что кажется любовью.